Глава 14. Главное, от кого студень. В тот вечер Поллианна опоздала к ужину. Однако никакого наказания за это не последовало. Нэнси поджидала ее у двери. — Ну, слава богу, мисс Поллианна, а то я уже тревожиться начала, — сказала она и облегченно вздохнула. «Уже полседьмого». «Знаю», — с виноватым видом отозвалась Поллианна. «Но я не нарочно. Думаю, даже тетя Полли поймет, что я просто не могла по-другому». «А ей и понимать нечего», — торжествуя воскликнула Нэнси. «Она уехала». «Уехала?» — испуганно выдохнула Поллианна. «Ты хочешь сказать, это из-за меня?» Ее богатое воображение во мгновение ока воссоздало все вольности, которые она успела себе позволить за время жизни в Харрингтонском поместье. Страшная картина прегрешений складывалась из кошки, собаки, мальчика-сироты, постоянно срывающегося с уст слова «рада», упоминаний об отце, а также двух опозданий к ужину. «Неужели она из-за меня уехала?» С еще более растерянным видом повторила она. «Скажешь тоже», — фыркнула Нэнси. «Просто ей пришла такая срочная телеграмма. Ее кузина из Бостона скоропостижно скончалась. Вот она и поехала ее хоронить». «А эта срочная телеграмма пришла уже, когда тебя не было дома. И приедет она только через 3 дня. Теперь, думаю, мы обе с тобой будем рады, потому что вместе будем вести дом, как нам нравится. Ты и я, и больше никого. Вот так я тебе и скажу. Ты и я, и никого больше. Вот так и будем». «Нэнси», — возмутилась девочка, «как ты можешь такое говорить? Когда кого-нибудь хоронят, нельзя радоваться». «Да я же не похоронам радуюсь. Я ра...» Не договорив, Нэнси украдкой лукаво посмотрела на Поллианну и с подчеркнуто оскорбленным видом добавила. «Мисс Поллианна, ведь это ты меня приучила к своей игре». Поллианна в задумчивости наморщила лоб. «Что делать, Нэнси?» — наконец с прежней твердостью возразила она. «Есть случаи, когда в эту игру нельзя играть, например, когда кого-нибудь хоронят, потому что в похоронах совсем нечему радоваться». Нэнси засмеялась. «Мы можем радоваться, что хоронят не нас», — со смиренным видом заметила она. Но Поллианна ее уже не слушала. Глядя на Нэнси горящими глазами, она принялась во всех подробностях рассказывать о происшествии в Пендлтонском лесу. И чем дальше продвигался ее рассказ, с тем большим интересом слушала Нэнси. На следующий день Поллианна встретилась в условленном месте с Джимми Бином. Как и следовало ожидать, Джимми не слишком обрадовало известие, что женская помощь предпочла ему каких-то неизвестных мальчиков из далекой Индии. «Может, так оно и должно быть», — с глубокомысленно мрачным видом изрек он. «Всегда ведь то, что дальше, то интересней. Знаешь, это как с картошкой. Та, что у тебя на тарелке, всегда кажется хуже, а та, что осталась в кастрюле, лучше. Вот бы кому-нибудь показаться, как та картошка в кастрюле. Какая-нибудь женская помощь из Индии, может, меня и возьмет». Поллианна захлопала в ладоши. «Верно, Джимми. И я знаю, что мы с тобой сделаем. Я напишу о тебе своей женской помощи. Они, конечно, не в Индии, а на Дальнем Западе. Но это ведь тоже очень-очень далеко. Ты бы и сам убедился, если бы приехал оттуда сюда на поезде. Лицо Джимми просветлело. Ты считаешь, они правда меня возьмут? Ну да, — воскликнула Поллианна. Они же платят за воспитание мальчиков в Индии. Отчего бы им за тебя не заплатить? Для них-то ты достаточно далеко, и они могут не бояться, что ты им испортишь отчет. Надо только подождать. Я напишу миссис Джонс. Миссис Уайт — самая богатая из них. Зато миссис Джонс больше всех жертвует. Это немножко странно, правда? Но, думаю, кто-нибудь из моей женской помощи тебя возьмет. Только не забудь им сказать... «Я буду работать за еду и постель», — ответил Джимми. «Я не попрошайка. Бизнес есть бизнес. Верно, женской помощи неохота попусту сорить деньгами». Он помолчал, затем нерешительно добавил. «Придется мне тут еще задержаться, ведь ты не сразу получишь ответ». «Ну, конечно же». — твердо ответила Поллианна и энергично кивнула головой. — Тебе нельзя никуда отлучаться. Ты можешь понадобиться в любой момент. Ведь ты достаточно далеко от них. И я уверена, кто-нибудь из них непременно возьмет тебя. Ведь тетя Полли взяла... Не договорив, Поллианна хлопнула себя по лбу. — Слушай! — осенила ее. «Может быть, тетя Полли потому меня и взяла, что я все равно, что из Индии?» «Ну, ты даешь!» — усмехнулся Джимми и, повернувшись, ушел. Неделю спустя после происшествия в Пендлтонском лесу Поллианна подошла к тете Полли и сказала. «У меня к вам большая просьба, тетя. Вы не возражаете? Если я сегодня отнесу студень не миссис Сноу, а другому человеку? Я знаю, миссис Сноу не будет возражать, ведь это всего только один раз. О, Боже! Тетя Полли тяжело вздохнула. Что ты на этот раз выдумала, Поллианна? Все-таки ты явно неординарный ребенок. Поллианна задумчиво поглядела на тетю. «Вы говорите, я неординарная. Значит, ординарные люди другие, чем я?» — полюбопытствовала она. «Ну да, конечно, Поллианна». «Тогда я рада, что я неординарная», — с облегчением воскликнула девочка. «Вы понимаете, миссис Уайт часто говорила про миссис Роусон, что она очень ординарная женщина». А миссис Уайт просто терпеть не могла миссис Роусон. Они все время ругались, и па... То есть нам было очень трудно заставить их жить в мире, — сказала Поллианна, совершенно вымотавшись от внутренней борьбы. Она словно плыла между Сциллой и Харибдой, ибо, рассказывая о взаимоотношениях отца с прихожанами, не могла упоминать его. «Все это не так важно, Поллианна», — нетерпеливо отозвалась мисс Полли. «Должна заметить, что ты чересчур многословна. О чем бы мы с тобой ни говорили, ты почему-то вечно вспоминаешь о женской помощи». «Наверное, вы правы, тетя, но все-таки они ведь меня растили». «Ну, хватит, Поллианна», — поспешила прервать ее тетя. «Лучше объясни мне, куда это ты собралась идти со студнем?» «Никуда, куда бы вы ни одобрили, тетя Полли. Я думаю, если вы позволяете мне носить студень ей, значит, позволите отнести и ему, но хоть один раз, ведь он только сломал ногу. Это не навсегда, тетя Полли. Миссис Сноу всю жизнь будет лежать в постели, и я ей потом буду носить все, что надо, а ему отнесу только один разок. Ему? Один разок? Сломал ногу? Что ты имеешь в виду, Поллианна? Поллианна недоуменно уставилась на тетю, селись догадаться, как можно не понять таких простых вещей. Потом лицо ее просветлело. «Ну да!» — с досадой хлопнула она себя по лбу. «Вы же ведь ничего не знаете!» «Это случилось как раз тогда, когда вы уехали. В тот самый вечер я и нашла его в лесу. Ой, тетя Полли, мне пришлось открыть его дом и звонить врачу, и держать его голову. Ну а потом я ушла, и с тех пор больше его не видела. А когда сегодня Нэнси сделала студень для миссис Сноу, я подумала, что будет очень хорошо отнести хоть разок студень не ей, а ему. Вы тоже так думаете, а, тетя Полли? Можно мне это сделать?» «Да, да, наверное», — ответила тетя Полли, затравленно глядя на племянницу. «Как ты сказала, его зовут?» «Это мой незнакомец, то есть мистер Джон Пендлтон». Мисс Полли едва не подскочила на стуле. «Джон Пендлтон?» — ошеломленно проговорила она. «Ну да. Это мне Нэнси сказала, что его так зовут. Может, вы его знаете?» «А ты с ним знакома?» Вместо ответа осведомилась мисс Полли. Поллианна кивнула. «Конечно. Теперь он всегда со мной разговаривает и улыбается. Знаете, он ведь только с виду такой сердитый. Но я пойду, возьму студень. Сейчас он уже точно готов. Он уже был почти готов, когда я заходила к Нэнси на кухню». Двигаясь к двери, проговорила Поллианна. «Постой, Поллианна!» — строго окликнула ее тетя. «Я передумала. Все-таки будет лучше, если ты и сегодня отнесешь студень миссис Сноу. А теперь можешь идти, моя дорогая». Лицо Поллианны вытянулось от обиды. «Тетя Полли, но ведь она еще долго будет болеть. И ей всегда будут что-нибудь приносить, вы же сами знаете. А у него всего-навсего нога сломана. Это ведь быстро пройдет. Вот уже и так неделя прошла». «Да, да, я помню», — задумчиво произнесла мисс Полли. «Я слышала, что с мистером Джоном Пендлтоном произошло несчастье. Но мне не хотелось бы посылать студень мистеру Джону Пендлтону, Поллианна», — сухо добавила она. «Ну да, он выглядит таким сердитым», — грустно отозвалась Поллианна. «Вам он, наверное, не нравится. Но я ведь могу не говорить, что это вы прислали студень. Я просто принесу от себя. Мне-то он нравится, и я буду рада принести ему студень». Мисс Полли как-то странно повела головой из стороны в сторону. «Поллианна, он знает, кто ты такая?» Неожиданно кротким голосом осведомилась она. «Наверное, нет, тетя», — со вздохом ответила Поллианна. «Однажды я ему назвала свое имя, но он, по-моему, не запомнил. Он меня называет «Дитя мое». «А где ты живешь, он знает?» «Нет, я не говорила ему». «Выходит, он не знает, что ты моя племянница?» «Думаю, не знает». В комнате воцарилось молчание. Мисс Полли смотрела отсутствующим взглядом на Поллианну, а та нетерпеливо вздыхала и переминалась с ноги на ногу. «Ладно, Поллианна», — нарушила, наконец, молчание тетя, и в голосе ее во второй раз за сегодняшний день послышалась какая-то необычная мягкость. «Можешь отнести студень мистеру Пендлтону. Только прошу запомнить, Этот студень ты принесла от себя лично. Я мистеру Пендлтону студни не посылала. Ты должна приложить все усилия, чтобы он не заподозрил в этом меня. — Да, тетя. — Нет, спасибо, тетя Полли, — крикнула Поллианна и стремглав вылетела из комнаты.